Выходит, мешать княжеству Картли отложиться не станут. А раз ни войском, ни монетами не услужат мне, то и я вмешиваться им в дела, скажем, царства, не позволю. А если заключат союз трех знамен и выступят против, поздно. Все предусмотрю. Многих владетелей в друзья зачислил. Миха 16-летних на коней посадил. Говорит, один араговенец стоит 5 иных дружинников. Потом ни Цицишвили, ни Джавахишвили, ни Квели Церетели против меня не поднимут меч. И другим замкам выгодно не Мухран Батони, а меня поддерживать, ибо помнят, что Барс жив и когти при нем. Я отнял у Азнауров многие земли, а для себя не взял ни горстки. Все роздал верным мне князьям и еще посулил немало трофеев. Гордецам не знать ли, что за княжеское сословие, благонравно уповая на Бога, свою кровь по капле отдам? Прочь сомнения, трон от меня на расстоянии локтя. Необходимо лишь Дориджан вырвать из Кахети. В Метехе настоящая царица должна воссесть, когда заблестит царство. Не любят меня? Пустое. Как князя не любят, а как царю? Снисхождение окажут. Царская корона не княжеская, та в Сакраве. Нет такой женщины, чтобы устояла перед символом земного божества. В Сакраве, грузинская, национальный женский головной убор в виде обруча, на котором прикрепляются личаки, вуаль. Весна еще не сбросила красочный наряд с садов, как прошел слух, неизвестно кем пущенный, что Текле оправилась после пережитого и замыслили возвести ее на трон как верную жену мученика, царя Луарсаба. Зураб, кусая ус, недоумевал. Кто такие те, которые стремятся к воцарению Текле? Мухран Батони и их клика не так уж всесильны. Княжество Картли не допустит воцарения сестры Саакадзе, побоится. Все перед Барсом виноваты. Неужели церковь? Зураб не на шутку смутился. Он вспомнил свой разговор с католикосом. Медлительность смерти подобна. Саакадзе неустанно учил. Молниеносный удар, захват противника, победа. И Зураб заспешил. Царю Теймуразу он писал, что Азнауры Картли решительно отказываются проводить сбор монет как лепту для царства. И он, князь Аракский, просит милостиво разрешить ему оружием привести в покорность саакадзовскую свору. Но картлийцев на такое дело снарядить неразумно. Возрадуются достойнейшие, если венценосец пришлет ему 3000 кахетинцев-дружинников, и он клянется честью рода, что наполнит хранилище царя чистым золотом, сундуки — драгоценностями, конюшни — конями, а пастбище — скотом. Он также коленопреклоненно молит лучезарную Нестан-Дориджан, услаждающую слух и восхищающую глаз, прибыть вместе с войском. На самом же деле Зураб вознамерился окончательно ослабить Кахети, которая еще не оправилась от разорения и едва насчитывала у себя 10 000 клинков и копий.